Объединенные Арабские Эмираты. Дубай. Эмираты встретили Теона непривычной для мая жарой. Привыкший к дыханию пустыни город, днем под палящим солнцем становился безлюдным призраком. Жители старались переждать пекло в тени или в кондиционированных помещениях, поэтому на улицах было пустынно. Вдобавок ко всему, из-за интенсивного использования кондиционеров начались перебои с электричеством. Власти ввели красный уровень погодной опасности и объявили несколько дней нерабочими в надежде на то, что массивный блокирующий аравийский антициклон, нависший над Персидским заливом, рассосется. Курц с небольшой свитой остановился на своей роскошной вилле на искусственном острове, намытом напротив престижного района Дубая. Он приобрел ее несколько лет назад, после того, как стало ясно, что партнерство с Мади переросло в конкретный и вполне осуществимый проект. На вилле было прохладно и комфортно. Встречу с партнером запланировали на вечер, и Теон решил искупаться в крытом бассейне и немного поспать, чтобы сгладить разницу в часовых поясах. Отдохнуть миллиардеру не удалось. Когда он, потягивая коктейль, нежился в прохладной воде и наблюдал за стелющимся над лагуной маревом, за которым колыхались в потоках теплого воздуха стоящие в отдалении высотки Джумейры, вверху послышалось нарастающее жужжание. Через минуту на огромный газон перед виллой приземлился небольшой вертолет с гербом правителя Дубая. Шейх, которого Теон уведомил о своем прилете, приглашал его на беседу. Отказывать в таких случаях не принято. Из-за затянувшегося разговора с правителем Дубая Курц опоздал на встречу с Мади почти на час. Тот с пониманием покивал. Сознанием дела заявил, что от душевного спокойствия шейха зависит благополучие подданных эмирата. Поэтому надо всячески его поддерживать. И поинтересовался, доволен ли тот результатом своих инвестиций в орбитал. У Дубая не было денег на финансирование марсианской программы Теона. А вот на коммерческое предприятие, такое как добыча полезных ископаемых, суверенный фонд Эмирата наскреб целых 2 миллиарда долларов. Шейх, конечно же, был доволен ростом котировок «Орбитал». Еще до старта «Зевса» к астероиду она стала самой крупной публичной компанией в мире по капитализации. А теперь, когда по расчетам Курца до доставки полного ценных металлов космического камня на орбиту Земли оставалось чуть более 3 месяцев, ее акции выросли еще на четверть. Но разговор с шейхом был не о финансовых успехах. Его очень беспокоило будущее Эмирата. Из-за климатических изменений погода в Дубае стала принимать экстремальный характер. Особенно летом, когда из-за прогрева пустыни и пассивности воздушных масс над Персидским заливом и Аравийским морем температура все чаще переваливала отметку в 50 градусов. «И чем вы можете помочь его светлости?» – поинтересовался Мади, когда они под пение экзотических птиц и журчание водопадов прогуливались по обширной прохладной оранжерее, напоминавший огромный марсианский купол из прочного стекла, как раз такой, про который пишут далекие от реальности фантасты. «Он хочет накрыть город куполом, похожим на этот». Теон сделал широкий жест рукой. «Скажу честно, я впечатлен. Вы смогли создать здесь кусочек рая по сравнению с пеклом, которое сейчас даже вечером стоит на улице». «О да! Теперь летом это мое любимое место на вилле». Но, честно скажу, накрыть город похожим куполом не удастся. Это безумно дорого и пока с технической точки зрения неосуществимо. Человечество еще не придумало материалов достаточной прочности для создания куполов большого размера. Первые разработки, конечно, есть. Вы их использовали в своем корабле, но произвести такие материалы в нужном количестве для огромного сооружения нереально. Так что, несмотря на мудрость и прозорливость нашего шейха, всего лишь мечта. Цветущий и сияющий роскошью Дубай, который мы знали с вами на протяжении последних 30 лет, обречен. А с ним и инвестиции тех, кто в него вложился. И не только он. Но и Абу-Даби, Эр-Рияд, Доха, Иерусалим и большинство остальных крупных городов пустынной зоны к югу от 3 морей. Похоже, изменение климата уже не остановить. Должно же быть какое-то решение для богатых городов. Будет чертовски обидно, если эта сияющая жемчужина залива придет в упадок. Оно есть. Мади остановился на ажурном мостике, зачерпнул серебряной лопаточкой из небольшой розетки немного корма и бросил в воду. Яркие тропические рыбки резво набросились на упавшие крошки. Я несколько раз беседовал с его светлостью на эту тему. К сожалению, такое решение находится на уровне выживания, а не процветания. На лето город можно загерметизировать, отрезать от агрессивной среды. Купол над всем Дубаем построить нельзя, но в зданиях можно вполне поддерживать комфортный микроклимат. Правда, придется соединить их подземными или наземными туннелями, а для кондиционирования закрытых помещений построить атомную электростанцию. Но это дешевле и реалистичней, чем возведение одного или нескольких куполов. Согласен, кивнул Теон. Я тоже обещал подумать. Может, удастся решить проблему потепления в принципе. Думаю, это будет достойная задачка для моего ума. Спасение человечества – задача более чем достойная. Но ведь вы сюда не за этим приехали? Мади остановился и внимательно посмотрел в глаза гостю. Не за этим. Теон с трудом выдержал спокойный и немного грустный взгляд банкира. Я приехал, чтобы поблагодарить вас за уникальный дар. Вы оказали мне огромную честь, подарив столь ценный и древний клинок. Честно скажу, я до сих пор нахожусь под впечатлением. Меч действительно уникальный. Они остановились у ажурной беседки, где на низком столике курились два кальяна. Стоял восточный сет и несколько ваз с фруктами и сладостями. «Давайте присядем», — предложил Мади. И когда они удобно разместились на ковре, на мягких подушках продолжил. «Этот меч действительно уникален. Его ценность не только в камнях. За ним стоит история целого народа. Я знаю, выкован в Багдаде в 9 веке для правителя аббасидского халифата Аль-Рашида. Затем передавался военачальникам, воевавшим на севере с Византией, как символ его власти и личного присутствия в войсках. Теон хотел сказать, что им рубили головы христиан, но вовремя сдержался, не зная, как на такое замечание может отреагировать хозяин. Это по-настоящему интересная история. Рад, что вы потрудились ее изучить. Мади с наслаждением затянулся и, чуть прикрыв глаза, выпустил вверх тонкую струйку дыма. Это поступок, достойный ценителя истории. Я знаю также, что меч был изъят американскими солдатами из Национального музея в Ираке. Курц втянул полным легким ароматный дым, с интересом наблюдая за реакцией банкира. И это тоже правда. Его глаза сверкнули холодными огоньками из-под опущенных бровей. Но здесь я был бы более точен в формулировках. Этот артефакт не был изъят, а украден. В 2003 году в Ираке было разграблено 28 музеев, галерей и библиотек. Всего похищено почти 170 тысяч артефактов. Большую часть вынесли мародеры, но в каждый музей, каждую галерею вначале входили американцы и выносили самое ценное. У них были списки, какие именно экспонаты брать, как с ними обращаться, чтобы не повредить, куда и кому отправлять. В этих американских списках значилось 17,5 тысяч предметов. Многие из них поистине бесценны. Например, сосуд богини Иннаны, сделанный из алебастра древними шумерскими мастерами из Урука 3200 лет до Рождества Христова. Или шумерская Мона Лиза, женская маска, вырезанная из известняка 3500 лет назад до нашей эры. Это было за полвека до первых династий египетских фараонов и за 3000-летия до цивилизации древних греков. Меч Аль-Рашида, конечно, нельзя причислить к бесценным для истории человечества артефактам, но для истории Ирака он имеет огромное значение. Сродни Декларации о независимости США или Британской королевской короны. Он и несколько подобных ему раритетов являются живыми свидетелями становления мощного государства, вехой в его истории, который больше 5000 лет. Не знал, что у американцев была программа по вывозу ценностей из Ирака. Мне порой бывает очень стыдно за наших политиков. Теон понял, что затронул больную для банкира тему, но все же решил ее аккуратно развить. Я вижу, что вы разбираетесь не только в финансах, но и в артефактах Древнего Востока. Это, можно сказать, моя социальная нагрузка в рамках нашего сообщества. Мы создали небольшой фонд по восстановлению исторической памяти. Стараемся скупать на теневых аукционах значимые для истории Востока раритеты. Ведь не только американцы отличились в Ираке. В Афганистане талибы растащили сокровищницы древней пуштунской культуры. В Сирии ИГИЛ разрушила и разграбила сотни музеев и святынь. Даже в Египте во время революции в 2011 году Толпы жаждущих свободы и демократии горожан врывались в музеи и мародерствовали. Так что работы нашему фонду хватает. Мы понемногу восстанавливаем коллекции и собираем их до лучших времен в тайных хранилищах. А еще спонсируем молодых ученых-историков, чтобы те сохранили для потомков наследие великих цивилизаций Востока. Ведь в хаосе, который здесь творится с начала века, погибли многие светлые умы, великие ученые, историки с мировыми именами. Да, я слышал, что ИГИЛ казнила хранителей и сотрудников музеев. Не только ИГИЛ, тяжело вздохнул Мади. Во время разграбления американцами Национального музея в Ираке погибли 3 его сотрудника. Еще 8 были арестованы и отправлены в американскую военную тюрьму как пособники режима. Это были гражданские люди, несколько ученых и простые смотрители. Они всего лишь хотели помешать незаконному вывозу ценностей. 5 из тех, кто попал в американскую тюрьму, там погибли. Те 3, что вышли, рассказывают страшные вещи. Это печальная страница истории США, но она в прошлом. Теон уже пожалел, что начал развивать эту тему, но банкир с отрешенным видом, как будто рассказывал сказку своему внуку, продолжил. А знаете, кто командовал ротой, которая в 2003 году вывозила ценности из Национального музея Ирака? Он медленно достал из складок кандуры фотографию и протянул Курцу. «О мой бог!» — только и смог выдохнуть тот. На фотографии с 2 древними вазами в руках стоял молодой улыбающийся американский офицер в боевой разгрузке со свисающего с плеча на петле автоматической винтовкой. На заднем фоне 2 солдат тащили какую-то статую. «Да, мой друг, это капитан Николас Богарт, командир роты, входивший в батальонную пехотную группу в составе тактического соединения ТФ-315. Его батальон 7 апреля 2003 года вошел в Багдад вместе с частями танковой бригады. Эта фотография сделана позже, через 2 дней после падения режима. Тогда начальство поручило ему вывести наиболее ценные артефакты из Национального музея. Я даже не знал, что он был в Ираке», — медленно проговорил Теон, возвращая фотографию. Он хотел спросить, как этот снимок попал к банкиру, но, видя, как тот с нарочито безразличным видом попыхивает кальяном, передумал. Мади вдруг предстал в совершенно другом качестве. Не просто чрезвычайно богатый теневой банкир, а человек, знающий сокровенные тайны и способный через них влиять на события. От осознания этого факта навеянное неспешной беседой чувство успокоения и комфорта вмиг улетучилось. Миллиардер внутренне собрался и, стараясь четко выговорить каждое слово, произнес. «Уважаемый Мади, я благодарен за этот дорогой подарок, но оставить такой бесценный артефакт у себя я не могу. Это часть истории и памяти великого народа, когда-то владевшего самой большой в мире империей. Я принял решение вернуть клинок в Багдад, Национальный музей Ирака». Хм, это поступок человека, обладающего честью и благородством, качествами, давно забытыми в нашем мире. Мади положил кальян на низкий столик, повернул голову и пристально посмотрел на миллиардера. Решение вернуть реликвию народу, которому она принадлежала, выше всяких похвал. Скажу честно, я ожидал от вас чего-то подобного. Поэтому и подготовился заранее к нашему разговору. Позвольте дать вам совет. Ситуация в Багдаде сейчас далека от спокойной. За 20 лет, что прошли с американского вторжения, иракцам так и не удалось восстановить нормальную жизнь в стране. Если вы передадите такой ценный артефакт в Национальный музей, есть большая вероятность, что он снова попадет на черный рынок. Музей теперь не тот. И люди не те. Их можно понять. Они каждый день борются за то, чтобы накормить свои семьи. Поэтому соблазн похитить или помочь похитить из запасников что-нибудь ценное очень велик. Если вы хотите, чтобы клинок Аль-Рашида снова вернулся к народу, частью истории которого он является, передайте его в музей Министерства обороны Ирака. Это даже не музей, а хорошо охраняемое хранилище, где собраны самые ценные артефакты, которые удалось спасти. Я вам дам надежный контакт. Он официально оформит сделку и по всем правилам анонимной передачи ценностей. «Спасибо», – кивнул Теон и задал неожиданный вопрос. «Вы говорите, у вас есть частный фонд, через который вы выкупаете артефакты на аукционах и поддерживаете ученых. Неужели нельзя помочь деньгами тем, кто работает в Национальном музее Багдада? сделать так, чтобы они не бедствовали. Ему показалось, что араб пропустил вопрос мимо ушей. Он некоторое время сидел с полузакрытыми глазами на мягких подушках и расслабленно попыхивал кальяном. Потом тяжело вздохнул и посмотрел вдаль. Там, за прозрачными стенками купола, за подернутой маревом полоской пляжа, за спокойной гладью залива, зависло над горизонтом пылающее раскаленным железом солнце. Я тоже иногда об этом думаю. Может, и стоит поддержать этих людей, но каждый раз мне приходит мысль о том, что они сами выбрали свою судьбу в 2003 году, когда в Ирак вторглись американцы. Вместо того, чтобы оказать захватчикам сопротивление, бороться за свою страну, за свой народ, они вначале забились по норам, а потом и вовсе вышли приветствовать оккупантов, в надежде на то, что они принесут им мифическую свободу и демократию. Свободу от чего? От истории, которой много тысяч лет? От собственного достоинства? От чести и славы древних воинов, живших на их земле? Свободу от мира и благополучия, которым они наслаждались до оккупации? И что в результате? Ирак, некогда одна из цветущих стран Востока, полностью разрушен. Те, кто выходил приветствовать американцев, живут в нищете или сгорели в пекле гражданской войны. Только верхушка жадных политиков, поставленная оккупантами управлять страной, жирует за счет продажи нефти западным корпорациям. Так стоит ли помогать людям, которые сами выбрали свою судьбу? Он повернулся и снова посмотрел на Теона. В багровом свете заходящего солнца его глаза сверкнули потухающими угольками, в которых читалась вырвавшаяся наружу тоска. «У меня до сих пор нет ответа на эти вопросы. Вас что-то связывает с Ираком?» – осторожно спросил Курц. «Я там потерял одного очень дорогого мне человека». Снова с грустью вздохнул Мади и, отбросив от себя мрачные мысли, глубоко затянулся кальяном. «Но это все в далеком прошлом. А сейчас ваш корабль несется через космическую пустоту к своей цели. Так давайте радоваться этому событию. Ведь оно действительно откроет новую страницу в истории человечества. Мне хочется надеяться, что она будет лучше предыдущей». Несмотря на то, что встреча закончилась изысканным дружеским ужином, Теон покинул виллу банкира в некотором смятении. Его удивила глубина познания и чувств Мади, его знание истории и философское восприятие мира, за которым можно было угадать гигантский жизненный опыт и неподдельный интерес к происходящим сегодня событиям. С другой стороны, было очевидно, что одними размышлениями о прежнем величии Востока и несправедливости мира он не ограничивается. Это был человек действия, способный на неординарные решения и жесткие поступки. На следующий день в Сан-Франциско Курц рассказал о своем разговоре с арабом о Косте, в том числе о том, что даренный меч в 2003 году был изъят Богартом из Национального музея Ирака вместе с тысячами других ценнейших артефактов. Шеф службы безопасности нахмурился, задал несколько уточняющих вопросов, а потом попросил никогда ни при каких обстоятельствах не рассказывать эту историю президенту. За капитаном Богартом, по-видимому, тянулся шлейф куда более противоречивых и драматических поступков в Ираке, чем незаконченный вывоз музейных ценностей. Опытный разведчик знал, что такие операции начальство доверяет самым надежным людям, которые получают за них отдельное вознаграждение. Возможно, меч Аль-Рашида стоимостью почти в 20 миллионов как раз и являлся таким бонусом. В любом случае, ворошить эту историю не стоило, чтобы Богард вдруг не почувствовал угрозу из прошлого и резко не изменил свое отношение к империи Теона.